Глава 13. Потребность любить создает привязанности вымышленные. Плутарх. Ну что ж, наше занятие окончено. Хлопнул в ладоши Петр, чем вывел меня из своеобразного транса. Дома повторите параграф 1 и вступление. Вспомните схемы перемещения предметов, принципы наложения защиты от сколов и падений. И повторите основные линии магических потоков. Буду спрашивать. Это тот базис, который необходим вам для дальнейшего обучения. Магистр Рейвс встал и взял метло в руки. Любой домашний предмет должен быть в вашей власти, в вашем ведении. Ясно? Метла исчезла, а магистр с преувеличенным воодушевлением произнес. Никаких пробелов, никаких недомолвок или смущения. Вы здесь, чтобы научиться. Вам положено много знать. Это не страшно. Страшна лень и самоедство. Наш факультет заинтересован в подготовленных студентах, в успешных и достойных студентах. Поэтому, если что-то не помните, говорите смело. Повторим, научим, заставим, то есть замотивируем. Алиса, в 5 часов подходи в малый тренировочный зал. Без всякого перехода. И даже не глядя в мою сторону, произнес он. Машинально кивнула, запихивая тетрадь в сумку. Голова шла кругом от обилия информации. Такими темпами скоро в голове образуется неподдающаяся диагностике кашеобразное месиво. Петр еще раз обвел взглядом притихших девушек и испарился. «Хорош!» — пробормотала Киана, когда мы нестройным шагом направились в столовую. Оказывается, своими пылесосами Петр напугал не только меня. Киана тоже была под большим впечатлением. А я? После учебного дня чувствовала себя измотанной. И как у него получается удерживать столько предметов? Подруга перехватила покрепче сумку и мечтательно произнесла. Видела, какие у него выразительные глаза. Почти черные. Когда смотрит, жуть берет. Не мудрено, что Зейна растерялась. Думаю, она флиртовала с ним. «Боюсь, не могу, спасите, помогите!» Мы встали в очередь к раздаточным столам. Сегодня пришли в столовую вовремя, и народу было настоящее столпотворение. Перед нами тихо переговаривались 2 девушки в зеленых платьях. Вспомнив о своем желании поговорить с Миссой и Хелесой, оглядела обеденный зал. Среди склоненными над тарелками голов девушек я не заметила. «Да ладно тебе!» — повернулась к подруге. Такое объяснение даже не пришло мне в голову. Она, похоже, и вправду испугалась. Кстати, где находится этот ее Йорлан? Это вообще город? Деревушка на границе королевства. Черти где, да и магов оттуда отродясь не было. Как думаешь, он женат? Задумчиво проговорила Киана, выбирая вилку с ножом. Я вскинула брови. Серьезно? Теперь она запала на Петра? Еще вчера восхищалась деканом Эддингтоном, и только что слюнями не закапала стол. Меня передернуло от одного воспоминания. Какие у него волосы! Вот уж и вправду, не обещайте деве юной любови вечной на земле. А дева-то и не гонится за постоянностью чувств. Заметив, что я многозначительно молчу, Киана слегка смутилась. Шутка, шутка. Наверняка обручен. Все преподаватели Академии аристократы. По-иному и быть не может. Так что он женится на какой-нибудь девице типа Вест или Гранде. Пусть женится. Тебе-то что? Наша очередь к салатам подошла, и я взяла себе помидоры с белым сыром. Глаза у него красивые. Пробормотала Киана, и, не выбрав салат, пошла дальше к супам. Ты слышала, что магистр Фрайст уволился не по своей воле? И его место отдали декану боевки не просто так. Заговорщицки прошептали близко от меня, и я резко развернулась, чуть не выронив поднос. За нами стояли 2 девушки в коричневых платьях, с факультета домоводства, значит. Они так громко шушукались, что я заподозрила их в глухоте или в нарочатом распространении сплетен. С виду они были постарше нас, а вот с какого курса, с 3-го или 4-го, сказать было сложно. После общего собрания факультета я не могла похвастаться, что запомнила всех в лицо. «Декан боевой магии не должен преподавать на нашем факультете!» Как ни в чем не бывало, продолжила сплетничать девушка с длинной русой косой. Кажется, с ней наш декан Мути ушла с собрания. А приходится. Второго магистра боевых искусств нет, а факультеты малочисленны. Это тебе не столичный факультет. Но почему лорды направились сюда? К нам в глушь. Полюбопытствовала ее подруга. Интересный вопрос. Мне тоже крайне любопытно, что забыл декан-красавчик в академии. Я настроила ушки, надеясь услышать правдоподобную причину. Девушка с косой с заговорщицким видом открыла рот и придвинулась ближе к подруге. Я вместе с ее подругой затаила дыхание и обратилась вся вслух. Однако сеанс откровений был грубо окончен поварихой. «Выбираем салаты! Скорее, не толпимся!» Девочки переглянулись и отложили разговор на потом. А я, так несолоно хлебавши, продвинулась дальше к супам. Взяла томатные с сухариками и отбивную без гарнира. Когда я нашла взглядом Киану, сидящую на самых задворках, но в опасной близости к преподавательской половине, настроилась с ней серьезно поговорить. Ее влюбленности — обычная блажь, и нужно свыкнуться с мыслью, что пару и ухажеров ей следует искать себе среди ровни. Вон какой симпатичный боевик с каштановыми кудрями отделился от общего стола и подошел с подносом к Агнеде. К Агнеде? Моя соседка весело щебетала с двумя незнакомыми девушками в темно-синих платьях. Попутно разрезала ножом мясо и не сразу заметила подошедшего. А когда увидела... «Пошел вон!» Заорала на всю столовую она и так завращала глазами, что однокурсницы повскакивали со своих мест и бросились к ней. Девушки схватили ее за руки, и Агнеда очень некрасиво забилась в конвульсиях. Нож упал и с противным скрежетом отлетел к стене. Стол задрожал, а ее глаза спустя секунду превратились в два безжизненных зеркала. У нее припадок. Руки Агнеды прочно зафиксировали, а вот ее тело подпрыгивало на стуле, словно ненормальное. Я даже услышала стук ножек по полу. Жуть какая. «Активация силы», — лениво заметили за спиной. Я обернулась. Две ведьмы-старшекурсницы спокойно обошли меня и направились к пустующим столам у входа. Казалось, никто не придавал значения происходящему. Только я, чувствуя себя последней дурой, стояла посреди столовой и не знала, как поступить. Идти к Киане или помочь Агнеде? И чем я могу помочь, если я понятия не имею, как прекратить эти судороги? Мои метания вылились в дикий жар. Даже голова пошла кругом от напряжения. Никогда не любила долго раздумывать, предпочитая сначала действовать, а потом уже расхлебывать свои ошибки. Агнеда все еще тряслась, а ведьмочки с самым несчастным видом пытались удержать ее. И только парень-боевик, причина этого неконтролируемого всплеска, все еще стоял перед столом со своим подносом. Вид у него был ошеломленный и виноватый. Но он не уходил. Хотя его и попросили. Наверное, его ступор и стал спусковым крючком для меня. Я плюнула на условности и побежала к соседке. Агнеде надо помочь хоть как-то. За последние два дня незаметно успела привязаться к ней. И я подозревала, что когда она придет в себя, ей будет крайне неловко вспоминать эту ситуацию. Биться в конвульсиях у всех на виду — это ужасно. Мой поднос полетел на стол. Тарелки и блюдца с хлебом противно звякнули, компот разлился. Но все это было неважно. Сдвинув брови, я с самым грозным видом наступала на парня. Пыталась развернуть его и отправить во свояси. Получалось плохо, потому что мы явно были из разных весовых категорий. Я из мелкой и хлипкой, а он из каменной и стальной. Впрочем, от моего прикосновения он отмер. «Уйди, не видишь, ей плохо из-за тебя!» Прошипела я и даже умудрилась легонько отпихнуть его в сторону. Не иначе, как в состоянии аффекта. Никогда не отличалась богатырской силой, и подвинуть шкаф выше меня на две головы и шире раза в полтора в обычной жизни не смогла бы. «Что?» Парень наконец фокусировался на мне. «Почему из-за меня?» «Не знаю», — честно ответила и снова разозлилась. «Нашел время задавать вопросы». «Уйди по-хорошему», — почти миролюбиво попросила. «А то что?» Парень с интересом оглядел мою фигуру. «Ударишь? Спалишь меня фаерболом? Ха! Домоводство!» Меня окатили таким водопадом презрения, что чуть не захлебнулась. «Ах так? Тоже мне герой выискался. видит, что я в магическом плане полный ноль, и безнаказанно оскорбляет меня и мою подругу. «Пожалуюсь декану твоего факультета, что ты доводишь девушек до припадка», — с нажимом прошипела я. «А потом напишу письмо твоим родителям об этом». Я блефовала. Никаким родителям писать мне и в голову бы не пришло. Да и доносить ниже женского достоинства. Но таких самоуверенных и бесстрашных наглецов, как он, приструнить может только превосходящая сила. Парень побледнел, качнул своей распрекрасной кудрявой головой и, еще раз бросив непонятный взгляд на Агнеду, то ли сожаление, то ли удивление, ретировался. «Тише, тише, Огни!» — услышала я причитание ведьмочки с темно-коричневой косой. Вторая девушка с короткой стрижкой каре недобро зыркнула на меня. «Все хорошо, он ушел!» «Огни?» — пробормотала, подходя к соседке. «А что?» Учитывая ее взрывоопасный характер и умение обращаться с огнем, весьма подходящее прозвище. «Как она?» Девушки поджали губы и замолчали. Создавалось впечатление, что разговаривать с домоводством ниже их достоинства. Уж очень красноречиво они оглядели мою форму. И я бы обиделась и наговорила им резкостей, но сдержалась из-за Агнеды. Раз она водится с этими девицами, что-то хорошее в них есть. «Наверное. Ей надо в общежитие прилечь и отдохнуть», — отмерла девица с косой. «Поможешь донести?» «При помощи магии?» — уточнила я. «Нет. Нужно держать на весу ее голову, чтобы не упала и не ударилась», — вздохнула ведьма. Сильные эмоции активировали ее ведьмовской дар. К счастью, она не умеет проклинать. А то Лексу не поздоровилась бы. «Пойдем, Ада». Обратилась она ко второй ведьме. Та кивнула, и вдвоем они осторожно подняли со стула притихшую Агнеду. «Иди сзади нас. Если она будет брыкаться, держи голову», — командовала девушка с косой. Шли мы до общежития долго. Агнеда пару раз запрокидывала голову, пыталась упасть на спину. Девчонки держали крепко, обнаружив незаурядную силу. Я бы, наверное, не удержала трясущиеся в конвульсиях тела. Упустила бы, а они смогли. Причем спокойно, без истерики, поражаясь их выдержке, я не могла не нервничать. Даже успела вспотеть от напряжения и проклясть нетактичного боевика до седьмого колена. Конечно, мои мысли не могли причинить ему вред, но злая была на него неимоверно. Хотя что он сделал-то? «Слушай, только подошел», — вспомнился всем известный фильм, и я переиначила фразу. Вероятно, у моей подруги вражда с этим красавчиком. Только вот почему? Любопытство грызло не меньше голода, а когда мы подошли к лестнице, мой желудок вообще громко возмутился. «Ты не обедала, что ли?» — спросила ведьма с косой. «У нас есть печенье, хочешь?» «Она успеет вернуться в столовую», — возразила вторая ведьма с черным каре. Почему-то она с первого взгляда не взлюбила меня. Я это чувствовала. «Только захочет ли?» Философски подметила Ида. А я согласилась побыстрее, пока ведьма не передумала. «Конечно, буду. Я не оставлю Агнеду одну. Она моя подруга». В глазах ведьмы с косой промелькнуло одобрение. А вот вторая, Ада, недовольно поджала губы. «Это не из-за тебя ли она должна Академии кругленькую сумму?» «Ада, не начинай!» Одернула Ида, и я благодарно улыбнулась. «Иди вперед. Держи крепче, чтобы не стукнулась о перила». Да, наше знакомство с Агнедой вышло не слишком приятным. Мне и самой было неловко из-за того, что ведьмочка должна Академии деньги в какой-то мере из-за меня. Но это дело касается нас двоих, и я не собиралась объясняться перед недружелюбно настроенными личностями. Все равно ничего не поймут. Помогут соседки, спасибо, и до свидания. Пытаться подружиться с этой противной Адой мне и в голову не придет. Когда мы уже были наверху лестницы, меня окрикнул звонкий, смутно знакомый голос. «Алиса, что у вас случилось? Помощь нужна?» Я наклонилась, пытаясь рассмотреть говорившую. Ведьмы недовольно шикнули, но остановились. Агнеда все так же безучастно смотрела перед собой. На первом этаже под часами стояла Мисса. Мисса, с которой я хотела поговорить уже 2 дня. Девушка встревоженно хмурилась и с опаской смотрела в сторону ведьм. «Знахарка, нам помощь не нужна», — грубо ответила Ада и перехватила поудобнее Агнеду. «Пошли, девочки». Ее ответ возмутил Миссу до глубины души. Блондинка вспыхнула, как маков цвет, и напряженно спросила. «Алиса, у вас точно все в порядке? Куда ты идешь с этими ведьмами?» «Все нормально. Потом к тебе забегу и расскажу». Как можно непринужденнее, ответила я. Мне и самой не верилось, что у нас все в порядке. Агнеда все никак не приходила в себя, а после моих слов вдруг дернулась, и я едва успела перехватить ее голову. «Если что потребуется, зови», — не сдавалась Мисса. Ее мои слова явно не убедили. «У меня разные травки есть и настой, перевязку могу сделать». «Ей твои травки не помогут», — фыркнула Ада. «Девочки, мы теряем время». Под немигающим взглядом Миссы мы протиснулись через пролет в коридор и дошли до 9-й комнаты. «А вы в какой живете?» — спросила у ведьм, открывая ключом дверь. «В 30-й». И домахнула подбородком в потолок. «На 4-м этаже. Заходи, если время будет. У нас тоже есть травки и чаи». «В 30-й?» — удивилась я. Почему-то даже не задумывалась раньше, где размещается эта прорва народа, учащаяся в академии. С виду домик общежития был маленьким, в 3 этажа, а выше 2-го я даже не поднималась. Нет, краем глаза видела, что лестница устремлялась вверх, но проверять, на сколько этажей, времени не было. Да, в общежитии расширено пространство, как во многих аудиториях учебного корпуса, перебила Ада. А как ты думала разместить столько студентов? Я не думала. Буркнула себе под нос и толкнула дверь. Оно и видно. Неприязненно бросила Ада. И что она ко мне привязалась? Мы положили Агнеду на кровать, и ведьмы по очереди сходили наверх. Ида принесла печенье и огромный заварной чайник литра на 2. Уже горячий. За кружками бегала Ада. Когда она водрузила на стол элегантные фарфоровые чашки в мелкий цветочек, я удивленно вскинула брови. А где скелеты, гробы и черепа? Достала свою белую чашку, что выделила мне до конца года мадам Лук, и поставила на стол. Мы не такие. Ида правильно растолковала мое удивление. Мы не занимаемся чернушеством. Без надобности. Вставила Ада. Вообще не занимаемся. Сознанием взглянула на нее Ида, и ведьма потупилась.